Глава третья. Реконструкция семейной истории в консультативной работе. Авторские подходы. Другое направление консультативной работы в парадигме психобиографических методов – изучение семейной истории клиента как осознаваемого или неосознаваемого им психологического наследства. Это направление активно развивалось в работах французских Ан Анселен Шутценбергер, Винсент де Гальжак, американских Джоэл Мари и Чампиона Курта Тойчи и отечественных психологов. 3.1. Трансгенерационная психогенеалогическая контекстуальная терапия Ан Анселен Шутценбергер. Цель своего консультативного метода, созданного в рамках психобиографического подхода и названного «трансгенерационная психогенеалогическая контекстуальная терапия», Шутценбергер видит в том, чтобы, распутав сложный клубок семейных историй, выявить связи между поколениями и прервать цепь бессознательных повторений, чтобы человек мог осознать собственное предназначение, использовать свой шанс в жизни, обратить в нужное русло неблагосклонную судьбу и избежать ловушек бессознательных трансгенерационных повторений. Каждый из нас, утверждает она, является звеном в цепи поколений, и порой нам приходится, к собственному удивлению, оплачивать долги наших предков. Эта своеобразная, невидимая преданность семье подталкивает нас к неосознанному повторению приятных ситуаций или печальных событий. Мы менее свободны, чем полагаем, но у нас есть возможность отвоевать свою свободу и избежать роковых повторений в нашей семейной истории, поняв сложное хитросплетение в собственной семье. Сложные связи поколений можно увидеть, прочувствовать и предвосхитить, по крайней мере, частично. Но чаще всего мы говорим не о них. Они проживаются как неуловимые, неосознаваемые, невысказанные или тайные. Чтобы видеть и понимать то, что происходит с клиентом, считала Шутценбергер, необходимо составить синхронную карту семейных событий, то есть видеть то, что происходит в одно и то же время у разных членов семьи, а не только у данного конкретного человека. Видеть его синхронно здесь и сейчас и в то же время видеть, каким он был прежде и в другом месте, в истории и в семье. Провести синхронное и диахроническое наблюдение нескольких поколений. Самый простой способ достичь этого – построить генеалогическое древо, дополненное важными фактами и значимыми связями. Шутценбергер назвала такой рисунок геносоциограммой. Метод геносоциограммы состоит в том, что клиент вместе с консультантом составляет собственное генеалогическое древо и сопровождает его описанием важных жизненных событий своей семьи – браков, смертей, болезней, несчастных случаев, человеческих отношений и их разрыв. Механизм трансгенерационных повторений обеспечивает то, что, когда люди женятся, это происходит совсем не случайно. Часто они находят себе супругов, имеющих ту же семейную конфигурацию, что и у них самих, или те же болезни, или даже те же имена, одинаковые детские травмы. Шутценбергер использовала свой метод даже в таких сложных случаях, как работа с онкобольными, и отметила, что благодаря работе по осознанию своей жизни в цепи поколений клиенты могли перестраивать свое отношение к болезни и улучшать свое физическое состояние. Особое внимание при изучении семейной истории Шутценбергер уделяет синдрому годовщины, который состоит в повторении несчастных случаев или тяжелых болезней и смертей, по возрастам и даже датам заболевания частей тела в 3-10 поколениях семейного клана. На примере сотен семейных историй она доказала, что синдром годовщины или двойного повторения возраста, возраста пострадавшего родителя и возраста ребенка в момент этого травмирующего события, имеет статистическую значимость. Человеческое существо имеет слоновью память. Об этом говорит то, что обычаи и привычки в браке, число детей, выбор профессии, а часто даже возраст смерти передаются из поколения в поколение. Не зная того, люди умирают и женятся в том же возрасте, а иногда и в то же время или того же числа, что и их предки. Люди могут осознанно строить свои планы на этом соответствии с биографиями предков, а могут действовать неосознанно в силу невидимой лояльности по отношению к семье, задаваемой трансгенерационной передачей. В доказательство наличия синдрома годовщины Шуценбергер приводит результаты исследований, посвященных психозам у взрослых в США, онкологическим заболеваниям, дорожным несчастным случаям и соматическим последствиям военных травм у потомков во Франции. Существуют работы, в которых констатируются даже случаи кошмаров, с почти фотографическим воспроизведением в памяти ужасных, невыразимых словами военных травм в нескольких поколениях у отдельных потомков выживших узников концлагерей, переживших геноцид, различных массовых убийств, ужасных войн. Наиболее яркие случаи связаны с потомками людей, пострадавших от газовых атак под Ипром в 1915 году и Верденом в 1916 году, в Седане в 1870 году. Эти кошмары сопровождались различными симптомами спазмов или воспалений в ротовой полости – кашель, першение, частые бронхиты, астма. Когда людям дают возможность высказаться, помогают выговориться, побуждают рисовать, вновь проигрывать сцены на психодраматических сессиях, то таким образом удается прекратить травмирующее воздействие с помощью символического акта, завершающего неоконченные действия. Когда эти рассказы слушает и слышит понимающий человек, то есть психотерапевт, у таких пациентов и даже у их детей симптомы часто прекращаются. Консультантов, работающих в парадигме психобиографического метода, Шуценбергер призывает обратить особое внимание на свою собственную семейную историю. Обратившись к самому себе и познав самого себя, пишет она, психотерапевт в состоянии лучше услышать, воспринять, увидеть и почти разгадать то, что едва выражено у клиента, что иногда проявляется через боль, болезнь, молчание, язык тела, провалы памяти, ошибочные действия, повторение несчастья и экзистенциальное затруднение. И тогда, используя свои знания во всей полноте, хотя речь идет в не меньшей мере об умении быть с другим и слышать его, чем об умении делать или о теоретическом знании, терапевт может стать go-between, посредником или проводником между «я» и самостью клиента, между тем, кого он ищет в себе, и тем, каков он, клиент другой, есть на самом деле стать его акушером или знахаркой, как говорил Сократ. Это условие необходимое, но недостаточное. Необходимо развивать, как указывали создатели искусства эффективной коммуникации НЛП, Джон Гриндер и Ричард Бендлер, различные способы восприятия и эмпатийные способности, чтобы бессознательное одного человека, к консультанта коммуницировала с бессознательным другого клиента. При этом возникает то, что Марена называет со-бессознательным. Самый блестящий психолог и самый крупный ученый никогда не будут настоящими терапевтами, если они не в состоянии слышать другого в его клиента в собственном контексте.